Глава 34. Первое. Принять на обучение в школу комиссии 5 охотников с опытом выхода в мертвые пустоши не менее 5 лет. Второе. Передать рецепты 3 секретных зелий. 2 боевых, 1 лечебное или маскировочное. Третье. При следующем появлении владыки могил рядом с городскими стенами именно охотники возьмутся за его устранение. Четвертое. При следующем появлении гончего рядом с городскими стенами именно охотники возьмутся за его устранение. Пятое. Охотники получают скидку в 20% у всех артефакторов, работающих на комиссию. Скидка будет действовать не менее 3 месяцев. Именно такой список Наиль передал Леону. Охотник надеялся на выполнение 1 и 3 пункта, но все пошло немного не по плану. Теперь владельцу гостиницы надо понять мотивы старика Шмидта. Меня же это не волновало. Хотят предоставить мне возможность поработать секретными рецептами? Я только за. По крайней мере, пойму, на что способны продвинутые зельевары этого мира. Внутренний голос буквально кричал о том, что Оскар Шмидт является лишь исполнителем. И мне непонятно, почему истинного виновника этой подставы никто так и не засветил. Неужели кто-то более серьезный? Бред какой-то. Кому вообще могла перейти дорогу Ника? Тут несколько вариантов. Во-первых, это может быть кто-то из одногруппников, про которых я не особо много знаю. Но если исходить из психотипов, на подобное мог решиться только Максим. Он достаточно отбитый для подобной глупости. Во-вторых, заказчиком мог быть человек из прошлого Ники. Надо бы побольше узнать, откуда они с братом приехали, и не было ли там у них проблем. Вполне возможно, что прилетело именно за прошлые поступки. Но я так, попал под горячую руку. Есть еще 3-й вариант. А что, если кто-то попробовал отомстить Владу, бросив его сестру мертвецам на съедение? Если так, то парень перешел дорогу кому-то опасному. И мне надо знать, кому. Кто знает, вдруг они решат подпалить магазин. А там Евдокия, Игорь. Семен с незабудкой, в конце концов. Не дай бог с ними что-то случится. Между тем, не надо забывать про мою основную задачу. Маране не понравится, если я поддамся своей человеческой стороне и погибну, так и не решив поставленную задачу. И вторых шансов мне больше никто давать не будет. Уйду в небытие, и все. Поэтому с завтрашнего дня заканчиваю с безрассудствами и еще сильнее берусь за обучение. Я найду мертвый артефакт, чего бы мне это ни стоило. Нам с Никой дали 1 неделю, чтобы оправиться от физических и моральных травм, после чего мы должны будем вернуться в академию. В обычной ситуации я бы не стал пропускать занятия, но тут решил воспользоваться случаем и заняться насущными вопросами. Первый день мы потратили на то, чтобы опознать нападавших на нас наемников и вернуть собственные вещи. Тут товарищи-охотники перестарались, поэтому узнавать нам пришлось уже обращенных мертвецов. В живых из этой компании остался только главарь. Это был обычный мужчина, слегка за 40. Все лицо в шрамах, взгляд хоть и гордый, но немного обреченный. Наемник прекрасно понимал, что доживает свои последние дни. И своими показаниями он мог обеспечить только одно — легкую и безболезненную смерть, что в его случае было уже немало. «Помнишь меня?» — первым делом спросил я, когда мы оказались лицом к лицу. Тот поднял на меня усталый взгляд и кивнул. «Будешь отвечать честно, замолвлю за тебя словечко, как пострадавшая сторона. Кто знает, может, охотники позволят тебе бежать в мертвые пустоши, а там уж поборешься за собственную жизнь». Наемник криво ухмыльнулся. Мы оба понимали, что он отсюда не выйдет. Просто пытался наладить диалог. «Что ты хочешь узнать, парень? Я уже рассказал охотникам все, что знал». «Ты маг?» Наемник хохотнул и покачал головой. «Пацан, ты в каком мире живешь, чтобы сильный маг брал подобные заказы?» «Ну, может, ты слабый маг?» «Нет, я не развивал магический источник. Рожи, так сказать, не вышел». «Артефакты были? Боевые?» «Нет!» — он снова покачал головой. «Слышь, ты чего от меня хочешь? Зачем эти тупые вопросы?» Вместо ответа я просто вышел из комнаты. Все, что было нужно, я уже узнал. На выходе меня ждал Владимир. Их с Томилой приставили ко мне на некоторое время. Рыжий следил за мной днем, Томми — ночью. «Ну что, он?» «Да он. Как будто вы без меня об этом не знали. Тут другое». «Что?» «Тот, кто меня вырубил, был явно магом. Или управлял боевым артефактом». «Чего взял?» «Он слишком быстро двигался. Я считаю себя очень неплохим бойцом, но у меня не получилось проследить за его атакой. Что с убитыми наемниками? Сильные бойцы?» «Ничего особенного», — задумчиво ответил Рыжий. «Но с первокурсниками вполне могли справиться. А артефакты? Откуда они у них? Слишком приметные штуки, чтобы светить ими в грязных делах». «В таком случае мы упустили главного исполнителя». Здоровяк неопределенно пожал плечами. Складывалось ощущение, что он что-то скрывает. Только что... «Не забивай себе голову, Андрей! Да, кстати!» Он подошел к повидавшему виды шкафу и достал оттуда несколько вещей. «Твой меч и сумка для зелий! Повезло, что эти идиоты пожадничали! Продать хотели в одном из соседних городов! Так бы скинули где-нибудь в мертвой пустоши и все! Прощай, шепот ветра!» Я положил руку на эфес меча и вздохнул с облегчением. Привык к своему клинку, да и тяжко без него. «Спасибо». «Для вас с Никой все закончилось, а дальше мы уже сами разберемся. Ты лучше займись зельями. Наэль хочет, чтобы твой бизнес развивался, раз уж сложились такие благоприятные условия». Мне очень редко снятся сны, а когда приходят, они очень часто становятся предзнаменованием скорого будущего. К примеру, в одном из миров мне как-то приснилось, что я стою посреди огромного пожара. Огонь простирался на тысячи километров, сжигая все живое и мертвое. Как будто планета желала избавиться от того ужаса, который творился на ее поверхности. И буквально через неделю в Землю ударился метеорит. Не знаю, какого он был размера, но вид его входа в атмосферу был невероятно зрелищным. Жалко, не получилось насладиться им в полной мере. Я настолько залюбовался этой картиной, что не заметил подкравшегося мертвеца. В итоге — укус и скорая смерть. Правда, я даже обратиться не успел, так как спустя десятки секунд тому миру пришел конец. Вот и сегодня мне пришло тревожное предзнаменование. Я был в мертвых пустошах. Тьма, смерть и ни одной живой души. Передо мной стоял необычный постамент из черного монолита. К нему была привязана моя госпожа, Марана. Она была обнажена и невероятно прекрасна. «Ты подвел меня, слуга!» — прошептала богиня одними губами. Я попытался подойти к ней, но мои ноги плотно держали мертвые руки, торчавшие из-под земли. «У меня еще есть время!» — выкрикнул я, пытаясь вырваться из западни. В этот момент рядом с монолитом возникла фигура в черном плаще. В его руках был кинжал, полыхающий серебряным пламенем. Лица было не разглядеть, но это был точно мужчина. Он медленно подошел к Маране и занес над ней оружие. Еще мгновение, и он пронзит ее грудь. Богиня смерти медленно подняла голову, посмотрела на меня, а потом прошептала. «Поторопись, слуга, у меня совсем не осталось времени». А в следующее мгновение кинжал вошел в область ее сердца. «Нет!» «Господин, больно!» Из сна меня вытянул обиженный голос Евдокии. Продрав глаза, увидел, что она потирает запястье и опасливо посматривает в мою сторону. Приподнявшись на локтях, посмотрел по сторонам. Никого рядом не было. Ни Мараны, ни странного человека в черном плаще. Кто это? Тот самый похититель мертвого артефакта? Неужели этот кинжал и есть то самое оружие, и именно он насылает на миры мертвую чуму? А может, дело в монолите? Прости, что случилось? «Вы кричали, господин», — осторожно произнесла девушка. «Я попыталась вас разбудить, а вы...» Она еще раз потерла покраснение на руке. Сильно же я в нее вцепился. «Извини, плохой сон снился. Сколько сейчас времени?» «Так 6 утра уже. Скоро придет господин из комиссии. Вот». Она протянула мне записку. «Вам просили передать. Принесли 10 минут назад». Я развернул листок, на котором было написано несколько предложений. Просил же не отвечать. Как же с тобой сложно, Громов. Скоро буду. Жди. И кто это мог написать? Хотя чего гадать? Антипка объявился. Неужели он и будет этим представителем? А с чего ты решила, что это записка от человека из комиссии? Так у курьера была нашивка их школы. Вот я и подумала. Правильно подумала. Ладно, готовьте магазин к открытию. Девушка кивнула и направилась в сторону выхода. И это, Евдокия, можешь приготовить какой-нибудь завтрак? На меня и мага из комиссии. Уже готовится, господин. Улыбнулась служанка. «О, люблю сообразительных людей!» Шел пятый день моих вынужденных каникул. Последние трое суток я потратил на изготовку зелий. Утро, день, вечер. В какой-то момент мне показалось, что этот конвейер никогда не закончится. Скорее бы в академию вернуться. Бизнес — это хорошо. Но мне надо срочно становиться сильнее, а заодно разобраться с мертвыми источниками. Сон с Мараной приснился не просто так. Пора действовать. И получение рецептов от комиссии поможет мне в этом деле. В назначенное время я сидел в лаборатории и готовил рабочее место. Колбы, котелок, разделочная доска, инструменты. Вроде все готово. «А ты неплохо устроился», — послышался знакомый голос из-за спины. «Даже удивлен, что ты не появился в этой комнате первым», — ухмыльнувшись, ответил я. «С твоей-то любовью к драматическим появлениям!» «Ситуация не располагает. Андрей, у меня и так с трудом получилось отмазать тебя. После Фокса с артефактом познания. А ты как будто специально притягиваешь всеобщее внимание к своей персоне. Вот как ты фактически в одиночку выбрался из замертвяченного города?» «Ты бы предпочел, если бы я остался там?» В этот момент зашла Евдокия с чаем, бутербродами и яичницей. Антип поблагодарил девушку и подхватил один из бутеров. «Я бы хотел, чтобы ты вообще не вылезал из Академии. До поры до времени. Но это, видимо, слишком сложно для юного княжича». «Я уже давно не княжич». «Ты это Рикону скажи. Его человек очень интересовался твоими успехами на учебном поприще. Все пытается подмазать наших магов, чтобы внимательно за тобой следили и передавали ему отчеты». «Не удивлен. Этот дядька мне показался продуманным человеком. И было бы странно, если бы он так просто меня отпустил. И еще странно, что смоленский князь не интересуется моей тушкой. Он в своем праве. Я бы тоже себя опасался». «Ладно, с твоим прошлым мы разберемся позже», — произнес Антип, после чего подошел к столу и положил на него несколько листов. «Сейчас меня интересует твое будущее. Знаешь, что это?» Я скользнул взглядом по огромному списку ингредиентов. «Мой пропуск в счастливую жизнь?» — улыбнувшись, предположил я. «Нет, это твой путь к очень большим проблемам». «Так, а вот с этого места поподробнее».